Я стала подумывать, что Кайл, возможно, не такой уж потаскун, как я о нем думала раньше. К тому же сейчас в моей жизни было достаточно сложностей, чтобы я связывалась больше, чем с одним мужчиной одновременно. И до поры до времени этим единственным мужчиной будет Кайл. Я решила, что нужно дать Джеку понять, что я воспринимаю нашу встречу не как свидание, а как второе деловое интервью. Поэтому я остановила свой выбор на бежевых слаксах, черных лодочках без каблуков и черной хлопчатобумажной двойке. Миленько, но в то же время не очень сексуально. Днем я послала Джеку сообщение по голосовой почте с предложением встретиться в испанском ресторанчике на Томпсон-стрит, где подают паэлью. Я выбрала этот ресторан еще и потому, что мне показался подходящим район, старомодный квартал Виллиджа, оригинальный, но самую малость обшарпанный. Я решила, что мой выбор создаст у Херлихи правильный настрой. Мы договорились встретиться в ресторане в 7:30, и в 7:15 я вышла из дому. Небо над головой напоминало по цвету темную джинсу. Весна была в самом разгаре, и, проходя через парк на Вашингтон-сквер, где было полно народу, я буквально кожей чувствовала всеобщий подъем. Когда я пришла в ресторан, Джека там еще не было. Но меня усадили за столик в углу у окна, выходящего на улицу, под дешевой картиной маслом с изображением матадора. Я тут же достала блокнот и положила его на стол, давая понять, что я здесь по делу. Я успела заказать только бокал каберне, когда появился Джек. Одет он был более официально, чем в прошлый раз. Темно-синий пиджак в спортивном стиле, оксфордская рубашка в тонкую белую и голубую полоску и темно-коричневые слаксы. В этом костюме он выглядел как выпускник частной школы на свидании. Я снова почувствовала уже знакомый легкий толчок в живот. «Надеюсь, я не заставила вас долго ждать?» Он очень мило улыбнулся, сел и постарался по возможности уместить за столом свои длинные ноги. «Нет, я только что пришла», — ответила я. «Я ходил по улице туда-сюда, пытаясь найти этот ресторан, пока не сообразил, что прошел лишний квартал. Я собираюсь как следует освоить этот район. Надеюсь, к концу лета буду знать его, как свои 5 пальцев». Джек стал растирать на коленях салфетку. Я видела, что мой блокнот он заметил. «Как прошли выходные?» — спросила я. «Ходили по магазинам? Купили на 8-й улице брюки парашютиста? Участвовали еще в каких-нибудь местных развлечениях?» «По магазинам не ходил, но надо было бы. Мне нужно как минимум купить что-нибудь черное, чтобы я не выглядел как турист. А выходные я провел на Бермудах. Уехал в 5 утром и вернулся вчера в 19:00. Бермудские острова – место, куда ездят парами. Может, он ненавязчиво дает мне понять, что у него есть подружка, и наш сегодняшний обед – чисто деловое мероприятие? Вы поехали туда для собственного удовольствия, – поинтересовалась я, – или вас вызвали на консультацию к сыну богатеньких родителей, у которого возникла какая-нибудь ужасная проблема, например, страх перед песком и прибоем? Джек засмеялся. «А вы знаете, ведь такая фобия действительно существует. Страх перед волнами называется кимофобией. Серьезно? Фобий существует множество. Среди них попадаются и весьма экзотические. Например, есть хомикфобия. Это страх перед туманом. Бывает страх перед щенками. Пупофобия. Есть также болезнь, как страх перед цифрой 8. Октофобия. Вы заучили все эти названия, когда учились в университете? Он снова засмеялся. Нет, я их выучил, когда мне полагалось заниматься совсем другими делами. Например, готовиться к выпускным экзаменам. Знаете, какая фобия мне особенно нравится? Лутрофобия. Страх перед выдрами. Перед выдрами? Не представляю, кто и почему может их бояться. Они же такие симпатичные. Вот перед устрицами другое дело. Я в жизни ни одной не съела. Не могу заставить себя их проглотить. Ну вот, сама не знаю, как у меня вырвалось такое. Думаю, на самом деле у вас бленнофобия. Отвращение к слизи, сказал Джек. Что-нибудь еще? Есть что-то такое, от чего у вас учащается дыхание? И что мешает вам спать по ночам? Класс. Мы знакомы в общей сложности меньше 2 часов, а он уже знает, что я страдаю бессонницей. Так я вам и призналась, ответила я со смехом. Не скажу. Я и так уже чересчур разоткровенничалась. Подошел официант с моим вином. Джек заказал себе такое же. Когда мы снова остались одни, я попыталась увести разговор от собственной персоны и спросила, почему он решил преподавать, а не предпочел работать в основном с пациентами. Пока он отвечал, я изучала его лицо. Я пришла к выводу, что это тот самый случай, когда целое выглядит гораздо лучше, чем его отдельные части. И я оказалась не единственной, кто это оценил. 3 женщины, обедавшие за соседским столиком, таращили на Джека глаза с той самой минуты, как он вошел в ресторан. Я стала расспрашивать Джека об особых случаях, которыми он занимался. Отвечая мне, он заговорил быстро, явно стараясь поскорее закрыть эту тему и снова перевести разговор на меня. Но я не поддалась и не дала ему такой возможности. «Кстати, о трудных детях», — вставила я. «У меня есть еще несколько вопросов о Марке». «А, Марке, наша озорница». Если Джек и был недоволен тем, что я перевела разговор на деловую тему, то вида он не подал. «Мне очень помогло то, что вы рассказали в прошлый раз». Вспоминая инциденты, которые я видела сама, и те, которые мне только рассказывали, я почти всегда могла догадаться, как Марки передвигают предметы. Почти, но не всегда. Есть несколько случаев, которые меня озадачивают, и я не могу понять, как она смогла это провернуть. Нас прервал официант. Он пришел принять заказ. «Какие, например?» – спросил Джек, когда официант ушел. «Например, я стояла с Марки и ее родителями в комнате, и в это время в воздух взлетела мягкая игрушка. Чуть раньше, в тот же день, по кофейному столу вдруг поехали 2 чашки. Оба раза Марки стояла в противоположной части комнаты». Джек развернул стул так, что спинка встала почти перпендикулярно столу, скрестил ноги, взял бокал и стал медленно вертеть его в руке. «Скажите, в детстве вы не учились показывать фокусы? Я знала несколько карточных фокусов. Еще я умела делать так, чтобы 25-центовик исчезал из моей руки и появлялся из уха». В фокусе с ухом вы, наверное, использовали то, что иллюзионисты используют почти в каждом трюке. Отвлечение внимания, так? Это когда заставляешь зрителей смотреть в другую сторону? В общем-то, да. Почему иллюзионистам удается дурачить публику?